Глава 96. «Нет, это все, конечно, очень поэтично», — Неро чистил кинжалом ногти, закинув ботинки на стол карту. «Но ты ведь понимаешь, что штаб нам теперь жизни не даст». Хаджар в это время продолжал изучать свитки, параллельно почесывая Зрею, спящую у него на коленях. Содержание армии хватало еще на 3 недели, на 5, если прекратить выплаты старшим офицерам, и на 7, если не платить и младшим. Смысла обрезать жалование простых солдат не было никакого. Как бы они ни уважали своего нового генерала, но без денег сражаться вряд ли будут, если и вовсе бунт не поднимут. Раньше, пару тысяч лет назад, может, и сражались бы, а сейчас, после того, как вся система Лидуса сгнила, возникали резонные сомнения в наличии подобной мотивации у воинов. Проклятие! Примус ведь, наверное, даже не осознавал, какую раковую опухоль вырастил на теле королевства. Как не понимал когда-то и Балиум, а теперь 200 тысяч их воинов встали под штандарты армии противника. И ведь Примус был далеко не глуп или наивен. Нет, он просто никогда не брал в расчет простых людей. Он умел плести интриги, умел воевать, но только делал все со своей довольно высокой колокольни. Вниз же он не то что старался не смотреть, а порой вообще забывал, что там, ниже облаков, что-то существует и кто-то живет. Сколько еще времени пройдет до первого крупного восстания? Скорее всего, стоит только войне между двумя империями перейти в более активную фазу, как вскоре легион ослабит контроль над рудником. И куда тогда хлынет вся боль и злоба рабов? Причем рабами-то их сделали не иноземные захватчики, а собственное государство. То, что, по идее, должно было их защищать и оберегать. Крови будет столько, что все предыдущие конфликты с кочевниками и соседними королевствами покажутся детской забавой. Правильно ведь говорят, что нет войны страшнее, чем гражданская. «Они и так нам не очень сильно помогали», — заметил Хаджар, делая очередную пометку в свитке. «Согласен, но они хотя бы не мешали, а теперь демон их знает. Именно поэтому нам нужно поскорее сниматься с места». «И куда мы пойдем?» — Неро ткнул кинжалом в карту. «К степям? Там уже 3-й год сидит восточная армия, причем их генерал, тот еще засранец. Он нам мешка гнилого риса пожалеет, не то что руку помощи протянет». «Нет, в степи мы не пойдем», — согласился Хаджар. «Тогда ты, может, предлагаешь вернуться к весеннему? Спешу напомнить, ты в очередной раз обидел сыночка какой-то шишки. Нет, я в курсе, что ты псих, но с меня топоров уже достаточно». «И к весеннему мы тоже не пойдем», — кивнул генерал. Неро посмотрел на друга, потом на карту, потом опять на друга. Он вздохнул, взъерошил все такие же белые волосы и с силой воткнул лезвие в обозначение перевала. Именно там они сейчас и стояли лагерем. «Я беру свои слова обратно. Ты не псих, ты безумец». «А между этими понятиями есть разница?» Неро задумался. «Наверняка есть», — протянул он. «Но такая деревенщина, как ты, все равно не поймет». «Тоже мне нашелся светоч разума. То-то серо вон постоянно к ученому потрепаться бегает». «Пускай треплется с кем хочет», — пожал плечами Неро. «Спит она со мной». Хаджар не стал продолжать данную тему. Он смотрел на карту и дорогу, ведущую за перевал. «Я все понимаю, Хадж. Ты теперь большой человек, генерал. Но эта затея, она просто ненормальная. Даже по твоим меркам». «Ну тогда, может, ты подкинешь другую идею? Хочу напомнить, дружище, у нас проблемы, как у девственницы в бездне». «У нее-то как раз проблем нет», — фыркнул Неро. «Расслабилась, да получай удовольствие». Вот только когда нас будут иметь во все отверстия, вряд ли мы получим какое-либо наслаждение». Неро, соглашаясь с аллегорией, развел руками и вернул кинжал в ножны. «Так что», — продолжал Хаджар, — «это наш единственный шанс пополнить запасы, добыть денег и хоть как-то одеть солдат». «Но делать это в чертовом Балиуме? Ты собираешься армией, в которой нет и миллиона, отсутствуют доспехи, оружие у всех свое и оттого дрянное, стрел не хватит и на 3 часа боя, и вот этим ты собираешься воевать с Балиумом?» Неро ткнул пальцем на приграничный город. Он находился как раз за ущельем, назывался Гарнут. Укрепленное сооружение с 3 кругами стен. Внешнее, самое тяжелое, шириной 5 метров, а высотой в 4 раза больше. Даже тяжелая осадная артиллерия пробивала бы подобную стену не меньше 1 месяца. А там, позади, еще 2 круга. Внутренние стены, разумеется, не такие громадные, но тоже внушающие оторопь и уважение. И пока они брали бы все это очарование в осаду, явно успела бы подойти подмога. Армию Хаджара просто размажут по полю. Со стен закидают стрелами и ядами мортир, а на земле разобьют войска регулярной армии. Это уже не говоря о расположенном в Гарнуте гарнизоне. И что-то подсказывало Хаджару, что под контролем секты Черных Врат приграничный гарнизон находится в лучшем состоянии, чем тот, что стоял в форте у хребта Синего Ветра. Во всяком случае, у них наверняка полный комплект как пушек, так и личного состава. И, кстати, все эти перспективы не включают в себя учеников секты. Эти ученики ведь не армия, в которую смогли затесаться 50 тысяч простых смертных. Нет. Каждый ученик – обученное, сильное звено. Между сектами, если верить различным историческим свиткам, частенько случались разнообразные стычки. Так вот, эти самые стычки весьма сильно отличались от возни между 2 армиями. Хотя бы просто потому, что когда с одной стороны стоит 100 тысяч практикующих уровня формирования с примесью телесных рек, то это совсем не то, что простые солдаты. По последним разведывательным данным, у Черных Врат имелись едва ли не 120 тысяч учеников. Да, секта была захолустная, и большим количеством сильных практикующих похвастаться не могла. Вот только старейшины секты, в количестве 6 штук, все находились на грани становления истинным адептом. А патриарх, глава организации, и вовсе уже лет как 100 назад поднялся на уровень небесного солдата. И если вся эта орава двинется на армию Хаджара, то они не просто сметут их, секта даже не заметит сопротивления. Единственная причина, по которой они раньше не захватили Лидус, он им был не нужен. Единственная причина, по которой они сейчас его не трогали, боялись империи Дарнас. Хаджар же собирался собственноручно нарушить сформировавшийся за века статус-кво. Он собирался пойти войной на весь Балиум.